21 декабря 2019 года. Суббота. Оставив позади аэропорт Каллакс, она выехала навстречу темноте. Лед, сковывавший асфальтовое покрытие, хрустел под зимней резиной. В роли водителя она чувствовала себя неуверенно. За руль всегда садился Кристер. Вцепилась в руль. Едвиг, Антнес и далее 94-я трасса на северо-запад. Ранним утром шторм утих, но обильный снегопад продолжался. Она ехала медленно. Представляла себе сырое яйцо между подошвой и педалью газа, как ее учили в автошколе Польсона в Стентреске 40 лет назад. Каждый раз так странно возвращаться назад в Норботтон. Об этом они часто говорили с Кристером. Стоило приземлиться в Лулео, как десятилетия, проведенные в Стокгольме, превращались в лирическое отступление. Повседневность в Тебю отодвигалась, становилась сном. Это была жизнь, которую проживали другие, возможно, отдаленно похожие на них. При мысли о Кристере внутри все сжалось. Сразу после поворота на Клёвертреск Сусанне пришлось остановить машину на обочине. На несколько минут она уронила голову на руль, дождалась, пока боль отступит. В прокате ее статус повысили. Дали машину больше, чем она заказывала. BMW X5 с автоматической коробкой передач. Не оптимально, если занесет. Она поехала дальше, резко сбавив скорость. Попала в снежную колею. Колеса буксовали и проскальзывали. Снежинки мерцали в свете мощных фар. Конусы света образовывали тоннель, обрамленный отяжелевшими от снега деревьями. Бесконечно красиво. Теперь она не сомневалась. Приехав сюда, она поступила правильно. Оба сына работают в рождественские праздники. Эмиль — полицейским, Линус — барменом. Братья обычно шутили, что находятся по разную сторону баррикад, однако они всегда прекрасно ладили. Очень помогали и поддерживали друг друга, когда умер папа. Оба, казалось, испытали облегчение, когда она сказала, что поедет на север. Им не надо мучиться угрызениями совести, что она будет сидеть в сочельник одна. По крайней мере, как родители, они с Кристером преуспели. Это хоть немного утешает. Однако она не рассказала им об истинной причине, по которой перенесла поездку на более ранний срок. Мальчики ничего не знают о Софии. Как-то никогда не возникало повода затрагивать эту тему. Когда стало известно, что обнаружено тело, у нее перехватило дыхание. Инициатива поехать туда возникла мгновенно и инстинктивно. Она должна быть на месте, она должна узнать правду. Для Сусанны из Тебю София никогда не существовала. Для Сусанны из Стентреска она никогда не исчезала. Продолжала жить как угроза ее существованию, хрупкому как стекло. Мимо проплывали дома Эльфсбюна. Сусанна оказалась позади снегоуборочной машины. Ну и хорошо, пусть снегоуборщик и соберет всех лосей. Она держалась в 100 метрах позади него, чтобы не попасть в облако снега. Деревни проносились мимо быстрее, чем она помнила, и это объяснялось не скоростью и не состоянием дороги. Все в Норботтоне съежилось, уменьшилось с тех пор, как она уехала отсюда, включая расстояние. Компьютер лежал рядом с ней на пассажирском сиденье. Запись поставлена на паузу. В те редкие моменты, когда ей попадалось навстречу крупное транспортное средство, она нащупывала кнопку Enter, чтобы записать звуки окружающей обстановки. У нее есть причина задавать вопросы. Выяснить, что людям на самом деле известно. Никто не усмотрит в этом ничего странного. Когда до Стентреска оставалось не больше полумили, снегопад прекратился. В 11:45 она припарковала машину у маминого дома. Дорожка к дому была хорошо расчищена, с аккуратными ровными валами снега по обеим сторонам. Должно быть, здесь прошли с снегоуборщиком. Когда они успели? Вынув из багажника сумку со всем необходимым для ночлега, она засунула компьютер в рюкзак и достала с заднего сиденья свою большую куртку. Остановилась на минуту у прокатной машины, глядя вниз в сторону центра. Что бы с ними стало? С ней и Кристером, если бы они остались тут? От одной мысли голова пошла кругом. Жили бы по соседству с Кариной и поросенком, общались каждодневно, помогали друг другу с детьми. Неужели чувства к Карине поблекли бы с годами, вытеснились до состояния смутной печали? Или же она сошла бы с ума? Сусанна пошла к гаражу, мимо полена для рубки дров и аккуратной поленницы. Потопала ногами, отряхивая снег с ботинок. Вошла в дом со стороны кухни, не постучавшись. «Эй, есть кто дома?» — крикнула она, переступив порог. Поставила сумку рядом с напольной вешалкой. В доме пахло в точности так же, как она это помнила. Жареным мясом, хлебом и немного влажной древесиной. Из гостиной в прихожую поспешно вышла мама. «Сусанна, дорогая моя, проходи!» Одобрительный взгляд на ее стройную фигуру, поспешное объятие с запахом талька. «Я позвонила, Карин», — проговорила мама, — «в точности, как ты просила». Подкаст. Распечатка. Ведущая. Я нахожусь в кухне у Сив Юхансен в поселке Стентреск в Южной Лапландии. Сейчас 4 часа вечера, за окнами совсем темно. В это время года здесь, у Северного полярного круга, не бывает по-настоящему светло. Здесь со мной также Карин Стромберг, жена Густава Стромберга, который возглавлял местную полицию, когда пропала София Хельстон. Она — мать викинга Стромберга, который сегодня ведет расследование. Спасибо за возможность прийти сюда. Сив энд Карин. «Ну да, мы тебе всегда рады». «Сив, не хочешь кофе?» Ведущая. «Нет, спасибо». Сив Юхансен. «Но, дорогая моя, ты уверена, что не хочешь поесть? В самолетах так плохо кормят». Ведущая. «Нет, мама, все хорошо. Договорились?» Сив Юхансен. Не слышно. Нота Бене. Вырезать. Ведущая. «Если я начну с тебя, Карин, а какие у тебя воспоминания о том лете, когда пропала София?» Карин Стромберг. «Ну, знаешь ли, прошло 40 лет. Такое ощущение, что все это было в другой жизни. А вот что ее найдут, этого мы даже представить себе не могли. Как мы ее искали? Подумать только, она все это время была рядом. Лежала там, рядом с рекой». Сив Юхансен. «По радио как раз выступал Лассе Бергхаген». Ведущая. «Что?» Сив Юхансен. «В тот день Лассе Бергхаген рассказывал о своем детстве и какую чудесную музыку играл. Ах, да чего же он мил. Хочешь еще кофе, Карин? И пирога?» Карин Стромберг. «Да-да, спасибо, от такого пирога грех отказываться». Звон посуды. Ведущая. «Карин, возвращаясь к Софии Хельстон, что ты о ней помнишь?» Карин бормочет с набитым ртом. «На самом деле ничего особенного, пока она была жива. Маленькая такая девочка с хвостиком на затылке, так и цеплялась за мамину юбку, хотя лет ей было уже немало. Хильдинг, ее папаша, был мэром, а Густав — полицмейстером, так что мы часто встречались с семьями, хотя это все равно происходило больше по долгу службы, так сказать. Она была тихая и неприметная, тоненькая, как спичка. Что все вот так закончится, этого уж никак нельзя было себе представить». Сив Юхансен. «Сейчас они все рассказывают только о своих детских травмах, а музыку вообще слушать невозможно». Ведущая. «Мама, хватит про радиопрограммы, хорошо?» Сив Юхансен. Не слышно. Ведущая. «Карин, тогда, 40 лет назад, ты находилась в эпицентре событий. Как бы ты описала настроение в городе после того, как пропала София Хельстон?» Карин Стромберг. «Боже, что тут скажешь? Густав, его уже нет в живых, он руководил поисками. Как мы ее искали? Все вышли как один, прочесывали лес, обследовали дно реки, собаки, вертолеты, но мы ее так и не нашли. Ее словно ветром сдуло с поверхности земли». Сив Юхансен. «Во второй половине дня началась гроза, такая сухая гроза, без дождя. Опасались лесных пожаров, ведь раньше горело, так что в выпуске новостей по Норботтену предупреждали об опасности пожаров». Ведущая. «Вы помните, как в то лето строили мост?» Сив Юхансен. «Тогда тоже много говорили о безработице. Я имею в виду 80-е годы. Но вы ведь все нашли работу. У всех, кто ходил тогда в тот ваш книжный клуб, все сложилось хорошо. В смысле, кроме Софии». Ведущая. «Карин, так как строили мост?» Карин Стромберг. «Ясное дело, такое не забудешь. У нас в городке это было большим событием. Начали строить, едва отмерзла земля, и продолжали до глубокой осени. Строили очень быстро, прямо на удивление. Им надо было во что бы то ни стало закончить до Рождества, потому что тогда возвращались американцы, а те собирались что-то там перевозить по земле. Хотя у них с этой их базой сам черт не разберет». Сив Юхансен. Карина, ее не оставили в то лето в муниципалитете, но Густав взял ее осенью на коммутатор в участке. Так она потом там и осталась. А та, которая заикалась, как бишь ее, она звонила мне потом и просила послать ей выписку из церковной книги для паспорта. Она изучала экономику в Карлстаде. Да-да, Агнета, вот именно. Ведущая. Каким образом София могла оказаться там, замурованная в опоре моста? Карин Стромберг. Приходится думать, что случилось нечто ужасное. Но кто-нибудь должен что-то знать. Как она там оказалась? Ведущая. Что происходило в городе потом? Как бы ты это охарактеризовала? Карин Стромберг. Тихо. С людьми определенно что-то случилось. Народ начал запирать двери. Многие повесили плотные шторы и стали занавешивать окна. Казалось, все перестали доверять друг другу. Ведущая, как вы думаете, кто это сделал? Кто убил Софию? Сив Юханссон. Ну, знаешь ли, должно быть, это кто-то со стороны. Кто-нибудь с базы. Наверняка. Никто из местных такого бы не сделал. Из тех, кто живет в Стентреске. Ведущая. Карин, а ты как думаешь? Карин Стромберг. Я вот совсем не уверена, что это кто-то со стороны. Это вполне может оказаться кто-то из наших. Кто-то, кого мы все знаем, и он по-прежнему ходит среди нас. Карина сидела по другую сторону соснового стола и ела запеченную фалунскую колбасу. Столешница между ними была такая узкая, что они время от времени соприкасались коленями. Пиджак она сбросила на спинку стула, он висел наперекосяк. Один рукав лежал на полу. Ее взгляд был прикован к тарелке, и она жевала без сомнений или размышлений, как всегда и делала. Сусанна по другую сторону стола ела медленно и собрано, в первую очередь сосредоточившись на том, чтобы не допустить срыва. Впервые она оказалась в Стентреске без Кристера, ничем не защищенная от полного равнодушия Карины. «Хочешь еще, Сусси?» Она улыбнулась младшему брату, подняла ладонь, жестом отвергая миску с картошкой. «Спасибо, очень вкусно. Давно я не ела фалунской колбасы». Ужин приготовил поросенок. Запеченная колбаса, нарезанная до половины, заполненная в разрезах сыром и горчицей. Банка томатов без кожи и рассола, выложенная в огнеупорную форму. Лук кольцами, плавающий в растопленном масле. Вареный миндалевидный картофель в мундире, который каждый чистил в своей тарелке, складывая кожуру на край. Твердые хлебцы без тарелки. Крошки собирались в кучку на термосалфетке. За едой пили йог из концентрата, купленного в супермаркете, который разводили водой из-под крана. За исключением Адама, который пил молоко. От йога Сусанна отказалась, подозревая, что в нем есть сахар. Не пожелала сбивать свой уровень инсулина. По правде говоря, фалунскую колбасу она теперь вообще не ела. Уже много лет как не готовила. Сама уже успела забыть, почему. И правда. Вкус у этого блюда потрясающий. Вкус детства и белых ночей. Его обычно готовила мама. Рецепт она нашла в газетке продуктовой сети ИКА. Хокон поставил миску с картошкой рядом с Сусанной на случай, если она передумает. Сервиз Сусанна хорошо знала. Карина получила его в качестве премии, когда привела в книжный клуб издательства «Бонниер» двух новых членов — свою маму и ее. Маме пришлось купить огромное количество книг, прежде чем она смогла выйти из клуба. Сусанна ощущала ее раздражение. Не острое, но явное. Судя по всему, купленные тогда романы окупились. Сервиз используется до сих пор. Глазурь не поблекла и не откололась. Вот Карина доела. Отодвинула тарелку и выпила свой йог. «Кто-нибудь хочет кофе?» И Хокон, и Сусанна отказались. Все же жаль, что Карина состригла свои роскошные волосы. После нескольких экспериментов в салоне Гины в городе она остановилась на варианте прически, при котором волосы торчали во все стороны, слишком явно крашеные в каштановый цвет. Видимо, она не бывала там некоторое время, у корней проступила седина. Они так и не поженились, поросенок и Карина. Сусанна задумалась, означает ли это что-нибудь, и если да, то что. «Я, как уже сказано, решила сделать подкаст», — проговорила она, аккуратно сложив приборы на краю тарелки. За ужином имя Софии Хельстон не упоминалось, но в кухне словно бы повисла ее тень. Карина стала ковырять в зубах зубочисткой. Поросенок потянулся за мобильником. «Вы слушаете подкасты?» — спросила Сусанна. «Ну, не то чтобы каждый день», — ответил Хокан и стал прокручивать в телефоне aftonbladet.se. Сусанна отметила, что он кликнул на заголовок «София, 17-е, найдена убитой». «True crime сейчас очень популярна», — сказала она. Примечание. Документальная криминалистика. Карина сделала большие глаза, как всегда, когда ей что-то не нравилось. «А я и не знала, что коммуналэкономия освещает старые криминальные дела», — сказала она, поднялась и начала убирать со стола. «Спасибо за еду», — проговорил Адам и ускользнул в свою комнату. «Мы смотрели на Netflix сериал «Создавая убийцу», — сказал Хокан. Карина гремела, возясь с посудой и объедками в своей старомодной кухне. Даже не из Икеи, но это не имело значения. Она вписывалась в любую обстановку. Все вокруг нее становилось само собой разумеющимся и начинало играть всеми красками. Она немного располнела, но форма и пропорции остались те же. Узкие бедра, танцевавшие при каждом ее движении, то, как она держала спину, немного выпитив грудь. Будь она источником энергии, наверняка была бы атомной электростанцией. Четырехугольная, холодная снаружи, с очагом внутри, готовым при неправильном обращении взорваться с разрушительными последствиями. И ей прекрасно известно, что Сусанна уволилась из узкоспециализированной газеты и теперь работает как журналист-фрилансер для нескольких работодателей. «Я уже взяла интервью у мамы и Карин Стромберг, они по-прежнему очень ясно помнят те дни летом 1980-го. Строительство моста, прочесывание леса, грозу, повисшую в воздухе. Хочешь вина или еще чего-нибудь?» — спросил Хокан. «Не откажусь, если у тебя есть пино-нуар. На нижней полке в кладовке есть красное», — сказала Карина, стоя спиной к ним, указывая щеткой для мытья посуды. Хокан пошел и открыл кладовку. Наклонился, достал темную бутылку с завинчивающейся пробкой и яркой этикеткой. «Авось это можно пить». Карина взяла ее грязную тарелку и поставила в посудомоечную машину. Ногти у Карины коротко подстриженные и обломанные по краям. Сусанна никогда не видела невестку с маникюром. «Пойдем в гостиную», — предложил братец. Сусанна поднялась со стаканом воды в руке. Пошла и уселась на диван перед телевизором. И тот, и другое огромное, как океанский лайнер. Там шла без звука передача «По рельсам за удачей». Хокан поставил перед ней на журнальный столик бокал с бордовым вином. Себе кружку пива. Сусанна опустила в бокал нос, вдохнула аромат винограда. Шираз? Она повертела в руках бокал, пытаясь пробудить букет. Вторичный запах, более вязкий, возникший в процессе производства, хранения и созревания. Ничего особенного не произошло, как она и ожидала. Вино оказалось молодое и незатейливое. «Ну что ж, будем здоровы», — сказал поросенок, поднимая свою кружку с пивом. «Ты помнишь Софию?» Сусанна пригубила вино. Много танинов, неровный, но довольно приятный вкус. Хокан отпил глоток и поставил пиво на столик. «Помню, помню», — ответил он. «Она была с прибабахом. Отлично умела сдирать шкурки с белок». Сусанна замерла, не донеся бокал до рта. «Сдирать шкурки с кого?» «У нее была масса ловушек в рощице за домом, где они жили, на Бакосвеген. Сама знаешь, она иногда разрешала нам пойти с ней, когда шла их проверять. С ножом обращалась невероятно ловко». Он отпил большой глоток пива. Сусанна оставила бокал с вином. «Ты уверен, что мы говорим об одном и том же человеке?» Он покосился на нее. «Дочь мэра? Хвостик и очки?» «Ну да». «А знаешь», — заговорил Хокан, усевшись в углу дивана, «я помню, как ты впервые привела в дом Кристера. Вы сидели на кухне и ели вафли, помнишь?» Она покачала головой. «Он был просто вне себя от восторга», — продолжал Хокан. «Никогда не видел, чтобы человек настолько потерял голову». Сусанна зажмурилась, почувствовала, как слезы хлынули по щекам, вытерла их кончиками пальцев. «Он и правда очень любил меня», — сказала она. «Все эти годы». Вошла Карина, балансируя тремя порциями десерта и сливок. Поставила тарелки на столик. Тот же сервиз из книжного клуба. «Это Адам испек», — произнесла она с гордостью. «Он учится на кондитера». Сусанна посмотрела на брата. Как ни странно, она не таила на него зла за то, что он получил Карину. Она выбрала Кристера, и ей удалось выжить. Снова отпила глоток вина. Можно ли рассказать в подкасте, что жертва преступления любила ловить белок и освежевывать их? Какое странное занятие. Зачем? И что она делала со шкурками? Надо будет попробовать взять интервью у поросенка, но Карина важнее. Невестка никогда много не говорила, разве что когда речь заходила о книгах. Казалась почти замкнутой, даром что политик. Хотя пропавшая подруга детства — совершенно нейтральная тема, на которую можно без опасений поговорить 40 лет спустя, тем более что их объединяла литература. «Ты готова дать интервью?» — спросила она. Карина тяжело уселась рядом с мужем, вздохнула и поцеловала его в губы. «О расследовании я не могу сказать ни слова», — ответила она. «Понимаю, но о Софии. Ты знала ее так же хорошо, как мы все. Разве кто-то по-настоящему знал Софию?» Себе Карина не налила вина, сидела и ела десерт. Сахара Сусанна старалась избегать, но понимала, что нельзя быть фундаменталисткой, а то станешь невыносима. Так что она попробовала пирожное. Плотный нижний слой напоминал тянучку. Сверху — восхитительный шоколадный бисквит со сливками и кисловатым черничным вареньем. Да, он просто великолепен. «Меня больше всего интересует портрет эпохи», — сказала она, облизывая ложку. «Настроение, чувства. Самый север Швеции, 1980 год. Чем мы занимались? О чем думали? О чем мечтали? Как на всех нас повлияло исчезновение юной девушки?» «Ты собираешься поговорить с другими тоже? С Агнетой и Бергиттой?» Карина положила в рот большой кусок пирожного, послав вдогонку сливки и варенье. «Мы пообщались сегодня в полярном круге», — ответила Сусанна. «Гитта едет сюда, ты знаешь об этом?» «Полярный круг». Так называлась и группа в Facebook. В первые годы после исчезновения Софии, когда Бригитта перебралась в Умео, Агнета жила в Карлстаде, а сама она в Стокгольме. Они переписывались. Кстати, часто писали именно о книгах, которые читали. Потом пути их разошлись. Впрочем, они с Гиттой всегда оставались близкими подругами, но контакты с другими почти прекратились. С появлением Facebook они снова разыскали друг друга. В этом колоссальный плюс новой техники. Все они стали взрослыми и более чем, но собраться вместе оказалось здорово. Вот уже 10 лет они общаются в закрытой группе в мессенджере. Разумеется, группа носит название «Полярный круг». Единственное противоречие возникло тогда, когда Карина открыто заявила, что она — член партии «Шведские демократы». Гитта требовала, чтобы ее исключили. «Не желаю общаться с нацистами». Карина отказывалась, и вся группа чуть было не распалась. Тогда же сама Сусанна и предложила компромисс, чтобы Карина использовала в группе профиль поросенка. Как выяснилось, проблема заключалась не в самой Карине. Просто вдруг кто-нибудь из Сёдертёрнской высшей школы узнает, что Гитта общается с членом партии «Шведские демократы». Правда, в сети, но все равно. Сейчас они редко общаются, да и о книгах говорят нечасто. Но рекомендуют друг другу сериалы на Netflix и HBO. «Я слышала, что у отца Бергитты инсульт», — сказала Карина. «Его выписали домой, но он больше не может обходиться без помощи, так что там все сложно». Карина отказывалась называть Гитта иначе, чем Бергитта Ланден, хотя та еще до защиты официально сменила имя на Гитта Ланден Батрачку. «Даже Агнета подумывает о том, чтобы приехать», — продолжала Сусанна. «Она, окажется, и не была здесь с тех пор, как похоронила мать». «Маму она похоронила в Питео», — ответила Карина. «Видимо, кто-то должен умереть, чтобы она нашла в себе силы поехать так далеко на север». Сусанна положила ложку на тарелочку рядом с недоеденным пирожным. «Меня интересует, насколько исчезновение Софии повлияло на всех нас. Все, что произошло в то лето, ясное дело, ты можешь взять у меня интервью», — сказала Карина. «Но только я мало что могу сказать. Прямо сейчас? А тебе не нужен магнитофон? Оборудование у меня с собой». «Как предусмотрительно», — усмехнулась Карина, собирая с тарелки крошки пирожного. Сусанна поднялась и вышла в прихожую, где у нее лежал рюкзак. Обычно она освещала совсем иные вещи, нежели давнее убийство. Ее интересовали скорее тенденции в области дизайна и ретро, но ей доводилось подрабатывать в редакции новостей «Экспрессен» одно лето в конце 80-х. Пусть она и провела большую часть своей профессиональной жизни в одной из узкопрофильных газет, однако фундаментальные принципы журналистики не изменились, и по-прежнему следует соблюдать правила «что, где, когда, кто, как и почему. Долг перед истиной, лояльность по отношению к гражданам, верификация, сведение к минимуму возможного репутационного ущерба для объектов публикации, навык излагать важные факты и события пропорционально и увлекательно, стремление не погрешить против собственной совести. Свои интервью она обычно записывала напрямую в компьютер, портативный Mac. В подкасте самое трудное с технической стороны — добиться хорошего звука. Поэтому она инвестировала в несколько микрофонов. 2 конденсаторных с большой мембраной и 1 Blue Microphone с Yeti USB, который мог воспринимать звук как с передней, так и с задней стороны. Первые 2 обладали достаточной чувствительностью и всеми необходимыми характеристиками для передачи человеческого голоса, при условии, что запись будет вестись в акустически приемлемой среде. Благодаря последнему, 2 человека могли сидеть друг напротив друга и беседовать, что обычно значительно упрощало задачу в ситуации интервью. Для интервью с Кариной она выбрала Yeti. Оглядевшись, она отметила, что гостиная представляет собой акустически удачную среду. На окнах толстые портьеры в несколько слоев. На полу ковры, вдоль стен полки с книгами. Хокон взял свое пиво и ушел в комнату в подвале. Там у него стоял компьютер. Сусанна уселась в кожаное кресло и поставила микрофон на диванную подушку между ними. «С кем еще ты беседовала?» — спросила Карин. Сусанна задумалась. «Все, кто вел тогда дело, уже умерли. Густав и Ларс Ивар и этот с родимым пятном, как бишь его? Урбан. Урбан Гранлунд». «Да, точно. Он умер весной этого года. Я обратилась к Викингу, он обещал. Папа Гитте возглавлял тогда ракетную базу, но он слишком плох, чтобы давать интервью. Странное дело, я прошлась сегодня по городу, чтобы поговорить с людьми, и они довольно много чего могли сказать, но почти никто не помнит ее саму. Все помнят то, что началось потом — разговоры, тревогу, страх». Карина заёрзала так, что кожаная обивка заскрипела. Сусанна подключила Йети к компьютеру, надела наушники и включила запись. «Что ты ела на завтрак?» — спросила она. «Какое это имеет отношение к Софии Хельстон?» — удивилась Карина. «Отлично, достаточно. Это был саундчек. Работаем». Она сняла наушники, бросила взгляд на свои часы, мамины старые, Certine Newhart. Она получила их в подарок от мамы на 25-летие. На секунду задумалась по поводу вступления, которое заранее продумала, чтобы поставить интервью в нужный контекст. Нажала на кнопку записи. «Сейчас я сижу дома у Карины Бюрстранд», — начала она. «В ее гостиной на окраине Стентреска. Сегодня суббота, 21 декабря. Прошло около суток с того момента, как была обнаружена София Хельстон, замурованная в опору моста через Пит и Эльвин. Карина, ты хорошо знала Софию. Вы регулярно встречались на заседаниях читательского клуба. Ты не могла бы рассказать о ней?» «Чисто формально она еще не идентифицирована», — ответила Карина. «Я даже не уверена, что ее уже извлекли из ямы. Тело будет обследовать отделение судебной медицины в Умео». «Ну хорошо», — кивнула Сусанна, не останавливая запись. «Расскажи о полярном круге». Карина засунула под спину вышитую подушку, поудобнее уселась на диване. «Мы встречались и обсуждали книги. В старших классах раз в неделю, в гимназии раз в месяц». Она замолчала. Сусанна ждала, но Карина, казалось, погрузилась в свои мысли. «Как проходили встречи?» — спросила Сусанна. Карина пожевала нижнюю губу. «Все началось с работы по выбору в 7 классе. Мы называли это литературоведением. Некоторые считали, что мы блефуем. Встречаемся, болтаем о всякой ерунде и получаем потом хорошие отметки. Но все было не так. Мы действительно обсуждали писателей и книги, которые читали. Это были не то чтобы нобелевские лауреаты, по крайней мере, поначалу, но...» Некоторое время она молчала. Сусанна ждала. «Мы долго этим занимались», — проговорила Карина, «пока все не пошло в разнос». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Сусанна, хотя прекрасно знала. «Это действительно как-то связано с телом, найденным в опоре моста?» — ответила вопросом на вопрос Карина. «Не знаю», — ответила Сусанна. «Почему все пошло в разнос?» «Клуб распался», — вздохнула Карина. «Мы изменились, стали слишком непохожими, разошлись в разные стороны». «Разошлись?» — подумала Сусанна. «Вправду ли мы были такие разные?» И не выбрала ли каждая из нас именно тот путь, какого можно было ожидать? Вернее, какого от нас ожидали? «Как бы ты описала Софию?» — спросила она. Карина сделала глубокий вдох. Похоже было, что она действительно размышляет. Легко было подумать, что она застенчивая девочка-подросток из захолустья. Она производила впечатление замкнутой и недоступной, но мне кажется, что мы ее недооценивали. Она была куда более дерзкой, чем казалось, более эпатажной. «Что заставляет тебя так думать?» — спросила Сусанна в микрофон и сама почувствовала, что в ее голосе слышится скепсис. Карина скрестила ноги и сложила руки на груди. Классическая поза защиты. «Я абсолютно не собираюсь дальше развивать эту мысль», — заявила она. «Просто у меня есть основания думать, что это так». Сусанна внимательно наблюдала за ней. Неадекватная реакция на такой простой вопрос. «Может быть, ты скажешь Софии что-нибудь еще?» И снова несколько секунд размышления. «Иногда у меня возникало чувство, что она немного с приветом», — проговорила Карина. «Но в этом я, пожалуй, ошибалась. Но своеобразная, очень своеобразная, хотя совсем не глупая. У нее имелся какой-то свой талант, и оценки получала хорошие. Впрочем, это вполне могло объясняться непотизмом. Понять ее было трудно. Мне это так и не удалось. Вопрос в том, что из этого можно использовать в подкасте. Ну что ж, это она проанализирует потом. А враги у нее были? Кто-нибудь, кто хотел устранить ее? Карина подняла глаза и посмотрела прямо на нее. Не знаю. А ты как думаешь? Подавляющее большинство убитых девушек погибает от рук своих бойфрендов или бывших бойфрендов. «София была в отношениях? Тебе об этом что-нибудь известно?» Карина отвела взгляд в сторону телевизора. На несколько мгновений закрыла глаза. Строго говоря, мы с ней близко не общались. Встречались только на читательском клубе. Это был не ответ на вопрос, но Сусанна решила сменить тему. «Как ты думаешь, кем бы она стала, если бы дожила до взрослого возраста?» «Возможно, она очень даже дожила до взрослого возраста. Мы по-прежнему не знаем, она ли лежит там, в фундаменте моста?» Сусанна кивнула. «Хорошо, скажем так. Как бы ты описала Софию во взрослом возрасте?» «Я знаю, ты все смонтируешь так, будто я ответила на первый вопрос», — проговорила Карина. «Окей. Думаю, она стала бы инженером. Что-нибудь из области материаловедения. Сопроматы, термодинамика. Такое, во что можно зарыться на молекулярном уровне. Ей бы такое подошло. Область, в которой надо проявлять большое упорство и дотошность. Скорее всего, она защитила бы диссертацию, но не по физике элементарных частиц. Мне кажется, ей подошло бы направление попроще, более приземленное. Вероятно, у нее был СДВГ или синдром Аспергера. Сейчас ведь всем ставят такие диагнозы. Но с интеллектом у нее все было в порядке. Она училась на естественно-научном отделении». Некоторое время Карина размышляла. Ее взгляд блуждал где-то далеко. «В одном классе с Викингом Стромбергом», — добавила она. «Она была одноклассницей Викинга, который сейчас возглавляет полицию в Стентреске и ведет расследование в связи с обнаружением останков. Они знали друг друга. Подозреваю, что София была в него влюблена». Затем она подняла взгляд и посмотрела Сусанне прямо в глаза. «Я никогда не рассказывала тебе», — проговорила она. «Но София как-то пришла ко мне той весной, перед тем, как пропала, и сказала, что ты влюблена в меня, и что ты ударила ее, угрожала, если она кому-нибудь расскажет». Сусанне показалось, что из нее вышел весь воздух. Она не могла вздохнуть. Она знала, что София пыталась распространять слухи о ее влюбленности в Карину, но не знала, что они дошли до Карины. Она почувствовала, как у нее открылся рот, но не смогла его закрыть. «Она показала мне снимок», — продолжала Карина, «одну из тех маленьких фотографий, которые можно было получить, когда делали общее фото класса. Сказала, что ты нарисовала на обороте сердечко». О, боже. Карина знала. Все эти годы. Все рождественские ужины, дни рождения, семейные торжества, когда они сидели рядом, и Карина понимала или, по крайней мере, догадывалась. О, Господи. «На самом деле я послала ее куда подальше», — сказала Карина. Рука, придерживавшая микрофон, вспотела. Сусанне пришлось вытереть ее о брюки. Наконец ей удалось сделать глубокий вдох. «Но это же полный бред», — проговорила Сусанна. «Ты серьезно?» Карина рассмеялась. Ее смех скорее напоминал фырканье. «Я сказала ей, что ты меня терпеть не можешь». Она подняла руку в знак извинения. «Не хочу тебя обидеть, но ты была редкостная стерва. Но чтобы ты кого-то ударила или угрожала — полная чушь». Сусанна сглотнула. Тьма внутри нее грозила взорваться. «Но откуда она все это взяла? Она что, страдала мифоманией?» Примерно это я ей ответила. «Все же видели, как ты бегаешь за Кристером». Слезы обожгли глаза Сусанны. Она начала судорожно хватать ртом воздух. Карина поднялась. «Хочешь еще пирожное?» Сусанна поняла, что не сможет подняться. Ноги не повиновались ей. «Нет, спасибо», — выдавила она из себя. «Чего-нибудь другого?» На несколько мгновений она прикрыла глаза. «Может быть, еще бокал вина?» — проговорила Сусанна. «Ты не планировала ехать домой на машине?» «Машина может постоять у вас до завтра». Эта последняя фраза оказалась совсем не в тему. Карина остановилась в дверях. «На улице парковка запрещена», — сказала она, — «из-за снегоуборочной машины. Тогда тебе придется загнать машину в гараж, а я свою поставлю на дорожке у дома. Не могу же я перегородить проезд в снегоуборочной машине. Сразу попаду в газеты». На мгновение у Сусанны закружилась голова. До нее дошло, почему она решила покинуть Стантреск. Яснее и быть не может. Причина, по которой она выбрала анонимность и неприкаянность. Попытки заново собрать себя, самой выбирать, какой ей быть. «Пожалуй, я все же пойду домой», — проговорила она. Карина пожала плечами и вышла в кухню. Сусанна остановила запись, сложила в рюкзак компьютер, микрофон и наушники. Внизу в подвале Хокон включил подборку рождественских песен. «Ой, сбежала ветчина, гости на пороге». Зажмурившись, она помассировала точку между бровями. «Нужно взять себя в руки, так не годится». Постаралась сосредоточиться на записанном интервью. Его можно будет использовать в подкасте, по крайней мере, частями. Несколько удачных цитат, которые можно вырезать. Карина говорит с характерным диалектом, это хорошо, и еще ее слова о влюбленности. Мысль о том, что тот, в кого София была влюблена в молодости, теперь расследует убийство Софии, в этом что-то есть. Она допила вино, оставшееся в бокале. Хотя София никогда не интересовала викинга. В этом Сусанна была совершенно уверена. Он любил красивых девушек, чтобы глаз не оторвать. Гитте, с которой он одно время встречался, была звездой Стантреска. The It Girl, как сказали бы сегодня. С длинными черными волосами она была и вправду красавицей. Сказочно богатая, ну ладно, по меркам Стантреска. И к тому же училась на неделе в Питео. Возвращаясь домой на выходные, она привозила с собой дуновение большого мира. Но для викинга она оказалась слишком настырной, слишком привязчивой. Агнета подошла бы ему куда лучше, если бы не это ее заикание. Хотя с годами она с этим практически справилась. Во всяком случае, когда они в последние годы общались в каком-нибудь групповом чате, это не так мешало, как раньше. «Ты вроде хотела еще выпить или как?» Карина держала перед собой два бокала. Один для нее, второй для себя. «Думаешь, я смогу сесть за руль после двух бокалов?» — спросила Сусанна. И тут Карина улыбнулась. «Сегодня ночью в Стантреске проверки на дорогах не будет», — заявила она тоном, не допускающим возражений. И Сусанна поняла, она точно знает. Наверняка у них на работе висит на видном месте схема, кто когда дежурит. Карина снова села на диван, выключила телевизор. В комнате стало темно. «It's the most wonderful time of the year», — распевал из подвала компьютер Хокона. Примечание. «Это прекраснейшее время в году», — популярная песня в исполнении американского певца Энди Уильямса. «Как ты справляешься без Кристера?» — спросила Карина из темноты. И тут Сусанна сорвалась. Она закрыла лицо руками, зажав рот кулаком, чтобы сдержать крик. Они опустошили бутылку Шираза, а потом еще одну такую же. Карина выслушивала ее, сидела, обняв ее. Карина поверила ей. Должно быть, София солгала и напридумывала. Само собой, Сусанна никогда никого не била. Она плакала, говорила о Кристере, о потере мужа. Но на самом деле сама не понимала, где кончается одно горе и начинается другое. Утрата, пустота, оставшаяся от двух потерянных возлюбленных. Карина никогда не узнает. Сусанна и сама не понимала, что испытывает — облегчение или отчаяние. Карина слышала, но отвергла. Это показалось ей таким безумием, что она отказалась верить. Помилование и бездна. В конце концов, Хокон загнал ее машину в их гараж и поставил Каринину на дорожке у дома, чтобы снегоуборочная машина могла пройти поутру. Он предложил подвезти Сусанну домой, но та пожелала пройтись. Мороз терпимый, и она тепло одета. Все равно она еще долго не сможет заснуть. На прощание Карина обняла ее горячо и крепко. Стояла черная полярная ночь. Снегопад прекратился, но пелена облаков оставалась плотной и непроницаемой. Ни одной звездочки, а луна превратилась в тонкий серп. Со стороны поселка угадывался слабый отсвет, словно мутное пятно на фоне общей черноты. Небо над ракетной базой было такое же черное, как и земля под ним. Этой ночью там не наблюдалось никакой активности. Но у 374-й трассы она заметила синеватый свет. Как раз там, где над Питой Эльвин протянулся мост Грансельсбрун. Вилла Хокона и Карины располагалась на окраине поселка. Однако отсюда до Кварндамской школы минут 15-20 ходу. Дом, где она выросла, находился почти в самом центре, всего в паре сотен метров от пешеходной улицы. Она не мерзла, было не скользко. Под толстыми подошвами поскрипывал снег. Мороз обжигал щеки, проясняя мысли в голове. Сусанна шагала мимо затемненных вилл с рождественскими звездами в окнах и электрическими подсвечниками на подоконниках. У многих домов были крыши из кровельного железа. На юге такое редко встретишь. Здесь черепица замерзала на морозе, соскальзывала вниз, когда сходил снег. Не меньше половины домов — типичные дома модели Эльфсбюн, модульные домики массового производства, начисто лишенные очарования. Ритмично шагая от одного фонаря к другому, Сусанна решила быть с собой предельно откровенной. Всем типам домов были присвоены старинные шведские имена. Если бы они вернулись сюда, то в каком жили бы сейчас? В Эве, Эльсе или Александре? Если бы отказались от мест в университетах или вообще не подавали бы туда документы? Уехав, все равно вернулись бы обратно, получив дипломы? Возможно, она и могла бы работать журналисткой в Стентреске, но ведь здесь еще с 70-х годов существует фирма по продаже покрышек — Самуэльсонс Гумми Централь. Чем бы занимался Кристер? Он талантливый предприниматель. Ему наверняка удалось бы победить в конкурентной борьбе Гумми Централен, и все Самуэльсоны возненавидели бы его на много поколений вперед. Или же создал бы какое-нибудь другое предприятие, строго говоря, что угодно, связанное с автомобильной техникой. Ясное дело, это получилось бы, если бы они захотели. Но никто из них не захотел возвращаться. И это вовсе не ее решение, не ее бегство. Кристер тоже мечтал отсюда вырваться. Возможно, ему надоело быть в тени викинга, друга, который всегда оказывался чуть красивее, чуть круче, чуть лучше и в хоккее, и в учебе, и с девушками. Достав из рюкзака мобильный телефон, она включила его на запись и засунула в карман в надежде, что он запишет звуки природы и среды вокруг дороги. Скрип снега под ногами. Ритмичное похрустывание одежды в такт ее шагам. Ее дыхание, когда она поднимается на горку. Возможно, это удастся использовать как фон для ее подкаста. Неподалеку от полицейского участка мимо нее прогрохотал трактор, переделанный из легковой машины. Она и не знала, что такие до сих пор существуют. В запотелом салоне сидели по меньшей мере пятеро подростков. До нее донеслась незнакомая мелодия, которой подпевал пьяный мужской голос. Машина свернула за киоском по продаже хот-догов, закрытым на ночь, и двинулась дальше, к Олимпу. Когда машина проехала, тишина стала еще более оглушительной. Вопрос в том, какую часть себя ты на самом деле выбираешь. Какой процент определен генами, какая часть — средой. Их с Кристером сыновья были стокгольмцами до мозга костей. Они никогда не знали другой жизни. Говорили на стокгольмском наречии, вставляя выражения, характерные для высшего общества. Прикипели душой к центру и северным пригородам. Норботтена они знали и любили, но воспринимали как экзотическое место, куда ездят в отпуск. В их картине мира в Стентреске всегда светило полуночное солнце. Оба в полном отчаянии оплакивали отца, но теперь, как ей казалось, уже вступили в новую фазу. Линус говорит о том, что собирается купить квартиру побольше вместе со своей девушкой. Может быть, даже покинуть центр и перебраться в таунхаус. Возможно, скоро встанет вопрос о детях. Допытываться она не хотела, но интуиция подсказывала ей, что-то намечается. Эмиль работает в полиции, сейчас живет один. По крайней мере, насколько ей известно. Он говорит о том, что хочет изучать криминалистику, чтобы со временем стать следователем. Она хорошо разогналась. Ноги шли сами собой, дышать стало легко. Правильное решение — пойти пешком, хотя рюкзак на спине тяжеловат. Уверенным шагом она пересекла покрытый льдом школьный двор, миновала уличную курилку — незабываемое место. Ох, как самые крутые стояли там и дымили. Она так и не сумела стать похожей на них. Но стоп. Что это там такое? Она остановилась. Вверх на северо-запад тянулась дорога, расчищенная, но не освещенная. Такие же аккуратные сугробы по обеим сторонам, как возле маминого дома. Вероятно, тот же снегоуборщик. Проход или же велосипедная дорожка. Кратчайший путь к Бекосену. Когда-то и она ходила здесь, давным-давно, хотя и не часто. На вершине холма ей снова почудился мерцающий синий свет. Сусанна двинулась вверх по склону. Дорога круто уходила вверх, в мышцах ног началось жжение. Боясь споткнуться, она достала из кармана телефона и включила функцию фонарика. Круг света создает искристый мир защищенности среди ледяного космоса, подумала она. Получилось красивое предложение. Произнесла его вслух, чтобы не забыть, ведь диктофон по-прежнему включен. На вершине холма она остановилась. Облако пара от дыхания окружило ее словно туманом. Источник сине-белого света находился прямо под ней, в паре сотен метров от нее. Фундамент моста через Пит и Эльвин. Антитеза защищенности. Его очертания подсвечивали несколько прожекторов гигантских размеров. Две человеческие фигуры, двигавшиеся внизу. Припаркованные машины. Эксперты-криминалисты все еще работают. Может быть, и викинг там? Нет, уже перевалила за полночь, он наверняка уехал домой. Ноги сами понесли ее в ту сторону. Подойдя ближе, она увидела людей, передвигающихся по мосту. Над тем местом, где, по всей видимости, обнаружили тело, был натянут огромный тент. После сегодняшнего снегопада на нем лежал мелкий снег. Боковины тента были оттянуты в стороны, чтобы свет прожекторов проникал внутрь. Молодая женщина и пожилой мужчина сосредоточенно работали под тентом, присев на корточки. С первого взгляда было ясно, что они свое дело знают. У временного ограждения стоял мужчина в форме охранника, направив на нее взгляд. Видимо, заметил свет ее фонарика. Сердце забилось чаще, когда она приблизилась к месту находки. Охранник включил свой фонарь, невероятно мощный, и направил ей прямо в лицо. Она остановилась совершенно ослепленная. Инстинктивно подняла ладонь, пытаясь защитить глаза. «Сусси? Чёрт, неужели это ты?» Фонарь погас. Сусанна опустила ладонь, по-прежнему ослепленная, в глазах звездочки, но голос она узнала. «Пекка?» «Ну да. Какого чёрта ты тут делаешь?» Она стояла и моргала. Охранник приблизился как раз тогда, когда к ней вернулось зрение. Он крепко обнял ее, погладил по спине своими толстыми рукавицами. Пекка Карлсон всегда был без ума от нее и даже пытался в свое время ее лапать. Она высвободилась из его объятий. «Пекка, безумно рада тебя видеть», — проговорила Сусанна, засовывая телефон в карман куртки. «Слушай, мне так жаль, что мы не смогли приехать на похороны. Конец года, подача декларации о доходах, знаешь ли, Лоттон не смогла вырваться. Проклятый рак». Сусанна попыталась улыбнуться ему. «Понимаю», — проговорила она. «Спасибо, что думал о нас». «Вы получили венок?» «Венок?» Она понятия не имела. «Очень красивый, спасибо». «А ты, стало быть, совершаешь вечерний мацион?» «Гостила у брата, выпила вина. В таком случае лучше на своих двоих. К чему садиться за руль под шофе?» Пекка Карлсон засмеялся глухим смехом. У него был большой живот и широкая грудь. Сочетание чревоугодия с силовыми тренировками. Сусанна кивнула на фигуры, работавшие у моста. «Просто ужас все это». Охранник повернулся к экспертам, почесал у себя под шапкой и вздохнул. «Да уж, хуже не бывает», — ответил он. «Само собой, все очень хотели, чтобы ее нашли, но не таким образом. И не в такую ужасную погоду. Вчера вечером вообще пришлось накрыть место находки тентом, работать было невозможно». Некоторое время они стояли молча, наблюдая, как эксперты перебирают песок и гравий, которые они, вероятно, достали из кессона в опоре моста и выложили кучей на проезжую часть. Река под ними шумела и пенилась, направляясь к порогу Стурфорсен, где вода через пару километров круто обрывалась вниз. В темноте Сусанна слышала грохот падающей воды. Стурфорсен не замерзал никогда, даже в 40-градусный мороз. Дул ветер, в воздухе летали кристаллы льда, обжигая ей щеки. Пекка снова перевел взгляд на нее. «Но расскажи, у тебя-то как дела, черт возьми? Приехала проведать мамашу?» Тут она порадовалась, что выплакала все слезы на кожаном диване у Карины. «Первое Рождество без Кристера», — пояснила она. «Тяжело». Он снова обнял ее, она не сопротивлялась. «Говорят, по первости все праздники даются тяжело», — проговорил он. «Сама понимаешь, первый день рождения, первый мидсоммер, первый отпуск. Мне-то самому повезло». Пекка был одним из тех парней, которые всегда толпились вокруг Кристера по пути к школьному автобусу. Вот уже 30 лет он женат на Лоттон, у них трое взрослых детей. Даже родители у него оба живы. Что он может знать об утратах? «Спасибо за участие», — проговорила она. «Это согревает. Кстати, если уж мы заговорили о тепле, ты не замерз тут?» Он рассмеялся, символически потопал ногами. «А, черт, ну ты же знаешь, я привык». Она бросила взгляд на место находки. «Наверное, они скоро закончат, так что ты сможешь пойти домой?» — спросила она. «О, нет, я тут точно до утра. Сама знаешь, кто-то должен следить за ограждением». Пекка шагнул ближе к ней и понизил голос. За сегодняшний вечер они откопали тело. Эксперт из Лулио позвонила, чтобы прислали катафалк, так что он вот-вот будет здесь. Только отправят ее, и все, их дело здесь закончено. На земле рядом с кессоном, где работали эксперты, стояли небольшие носилки. В синеватом свете прожекторов они казались ослепительно белыми. «Никогда бы не подумала, что все закончится вот так», — проговорила Сусанна. «Кто мог такое сотворить с Софией? Ведь она никогда и мухи не обидела». Пекка покачался взад вперед, обдумывая ответ. «Она была с прибабахом», — ответил он теми же словами, которые употребил Хокон. «Совпадение? Ты имеешь в виду ту историю с белками?» Он глянул на нее с искренним удивлением. «С белками?» «Ай-ай, промах». Она пожала плечами. Возможно, она была не совсем такой, какой казалась. Пекка позабыл о белках, кивнул. «Она лгала! Причем так странно, как тогда, когда она сказала Кристеру, что даст ему поводить свою ламборгини. В жизни не слышал больше глупости». Сусанна почувствовала, что вся кровь прилила к голове и тут же ухнула куда-то в кончики пальцев ног. «Она говорила такое Кристеру? Зачем?» «Она ведь за всеми бегала, особенно за Кристером и Викингом. Ну и я там где-то отсвечивал». Она и Карина, они от души повеселились в то лето, можно сказать, но кто, черт подери, когда-нибудь разъезжал на ламборгини в Стантреске? В том, что София Хельстен могла завести себе любую машину, какую бы только пожелала, Сусанна не сомневалась ни секунды, но чем таким они с Кариной занимались в то лето? Да так, что Пекка Карлсон посмеивался над этим 40 лет спустя. «Что ты имеешь в виду? Что они делали с Кариной?» Пекка Карлсон подмигнул ей. «Еще она говорила, что ты втюрилась в Карину, что тебя возбуждает твоя невестка. Слышала что-нибудь подобное? И еще она считала себя первой красавицей, это было так нелепо». «То, что касается Софии и Кристера, что заставляет тебя думать?» «Заявляла, что она самая красивая девушка в Стентреске, якобы все так считают. И что она собирается учиться в американском университете, даже сказала, как он называется, но пойди упомни, черт подери». Со стороны поселка приближалась машина. Свет фар, направленный в небо, долетел чуть раньше, чем звук двигателя. Пекка отвлекся, с важным видом вышел на дорогу, держа в руке включенный фонарь, расправив широкие плечи, гордо держа голову. Он так отлично выглядел в своей униформе. Это приехал катафалк. Пекка подошел к двери водителя, Наклонился, о чем-то серьезно поговорил с водителем через опущенное переднее стекло. Показал, как тому сдать назад, чтобы подъехать как можно ближе к носилкам. «Стоп! Хорош!» — крикнул Пекка. Машина остановилась. Сусанна отступила на пару шагов назад, скрывшись в темноте. Так София была влюблена в Кристера? Или в Карину? Они встречались? Но ведь летом 1980 года Карина уже была с Хоканом, въехала в его комнату в первые выходные после Мидсоммара. Чем она занималась вместе с Кариной? И какое отношение София имела к Кристеру? Почему Кристер никогда ни словом не упоминал об этом? Шофер вылез из машины, надел одноразовую защитную одежду в виде полиэтиленового передника с рукавами, перчатки и бахилы, а потом приблизился и поздоровался с экспертами-криминалистами. «Сандра Хаммерлунд», — представилась молодая женщина. «Роланд Ларсон», — сказал пожилой. Имя водителя Сусанна не расслышала. «Ты можешь нам помочь?» — спросила Сандра Хаммерлунд. «Она высохшая и мумифицированная, так что ничего особенного». «А голову вы так и не нашли?» — спросил водитель. «По крайней мере, здесь, внутри моста, ее нет», — ответил Роланд Ларсон. Сусанна отступила на шаг в сторону, чтобы не упасть. Затаила дыхание, ожидая, что эксперты посмотрят ее сторону, прогонят ее, но они не обратили на нее никакого внимания. То ли они ее не видели, то ли им было не до нее. Она стояла неподвижно, словно окаменела. Мужчина, которого звали Роланд Ларсон, и водитель осторожно спустились в пустое пространство в опоре моста. Пару минут она видела над бетонным краем только их шапки, слегка покачивавшиеся вверх-вниз. Судя по всему, они что-то обсуждали. До нее долетали их голоса, но слов было не разобрать. Скорее всего, они решали, как лучше всего извлечь тело из ямы. Вдруг они оба разом поднялись. Видимо, сидели на корточках. Между собой они несли тонкий коричневый предмет. И не возникало никаких сомнений, что это маленькое женское тело. Сусанна невольно охнула. Мир накренился. «Это она. Она». Мужчины положили тело на приготовленные носилки. Руки, тонкие, как веточки, слегка согнутые и прижатые к телу. Высохшая грудь, натянутая на ребрах кожа. Ноги, изогнутые под углом в 90 градусов, пролежавшие в этом положении 40 лет. Женщина, вернее, девушка, замурованная в бетонном склепе. Сусанна не могла вздохнуть. Годы лжи, словно серая глина, забили все дыхательные пути. Она повернулась и кинулась прочь.